Иден Холл. Амнезия. Мой небывший. Читает Виктория Томина. Он ее забыл. Но любовь помнит все. Полина и Илья были парой. Казалось, у них будущее, семья, счастье. Но внезапное предательство разрушило все. А вскоре случилась трагедия. Авария, кома и амнезия. Теперь он не узнает ее. В его жизни другая женщина, которая называет себя его невестой. Полина молчит о прошлом. Она ждет ребенка и не может уйти, и не может остаться. Между ними тайны, боль и чужие интриги. Но любовь не умирает, даже если ее забыли. Чтобы вернуть себя и свою семью, Илье придется пройти путь через ложь, предательство и разбудить собственное сердце. Глубокий психологический роман о том, как любовь спасает даже тогда, когда надежды почти не осталось. Для поклонников сильных эмоций, сложных героев и настоящих чувств. Глава первая. «Стойте! Выйдите! Где ваш билет? Без билета не пущу!» Раздается крик, слышный даже сквозь наушники. Я открываю взгляд от окна и... вздрагиваю от неожиданности. «К черту билет! Я никуда не еду!» Как громом в ответ. И от этого голоса у меня мурашки по позвоночнику. «Черт! Откуда он здесь?» Посреди вагона между рядами кресел стоит Илья Воронов. Высокий, широкоплечий, в распахнутом дорогом пальто и с всклокоченными темными волосами. И взгляд бешеный. До меня только сейчас доходит, что поезд стоит, а остановок больше не должно было быть. Совсем. До самого конечного пункта назначения. Что? Почему? Это что, он его остановил? Отыскивает меня взглядом среди пассажиров, а мне хочется вжаться в кресло и желательно раствориться в нем, потому что у этого мужчины молнии из глаз и аура хозяина жизни, которому снова кто-то не угодил своим жалким существованием. Люди затихают вокруг него. Запах безумно дорогого парфюма заставляет перестать дышать. Он заполняет собой все. Меня. Полностью. Я закусываю губу. Мне конец. Но это только первый рефлекс, выработанный, как у любого подчиненного, на командный голос начальника. Но потом срабатывает второй рефлекс. Как на мужчину, который меня предал. Смериваю его взглядом, полным презрения. И что, будет орать? Ой, как страшно! Он для этого догонял меня несколько часов от самой Москвы, чтобы поорать на весь поезд. «Волкова, куда ты собралась?» Два широких шага, отшатывающиеся на сиденьях пассажиры, и вот он нависает надо мной, как гора. Давлюсь воздухом. К его гневу меня жизнь не готовила, но я так просто не сдамся. Медленно вытаскиваю наушники из ушей, складываю их еще медленнее в кейс, мимоходом проверяю, в порядке ли мой маникюр, вновь поднимаю взгляд к буйному. «Домой!» Облизываю вмиг пересохшие губы. «Это снаружи я айсберг, а внутри я хочу то ли под кресло забиться, то ли придушить его голыми руками, отлупить по лицу этого грязного изменщика!» «Я тебя не отпускал! Какого черта ты сбежала?» Окидывает быстрым взглядом мои вещи, куртку на крючке у окна, планшет на столике, сумку на багажной полке. «На выход!» «Что?» Картинно складываю руки на столике. «Не отпускал?» «А кто спрашивал? Эй!» Он даже не дослушивает мой саркастичный стервозный монолог, а хватает мои вещи с полок и столика, собирает их в кучу, разворачивается и тупо идет из вагона. А я всю дорогу, между прочим, репетировала, как буду проклинать его за то, что он сделал. «Стой! Куда? Отдай мои вещи!» Мне приходится подскочить с кресла и бежать за ним. Ненавижу его. Вечно он делает так, что бегать приходится мне. Наглец, подлец, сволочь. «Стоянка закончена. Если у вас нет билета...» — пытается вставить проводница. Но Воронов проносится мимо нее, едва не раскатав ее по стене, вылетает из поезда в густой снегопад на станции и исчезает. «Воронов!» — я спешу за ним. «Да нет, не за ним. Вот еще, за подлецами бегать. Я за своими вещами. У меня там одежда, деньги, документы, планшет с телефоном. Все самое ценное. На крошечной платформе посреди леса пусто и ветер. Снег валит почти стеной. Мне сразу становится холодно, но Илью отыскиваю глазами не сразу. Он стоит у скамейки, приютившейся у проржавевшего ограждения. Мои вещи лежат перед ним, и он на них смотрит. Или не на них, а просто взглядом в пространство, что еще хуже. Знаю я этот взгляд. Я иду к нему, внешне поеживаясь от предстоящего разговора. Намного проще было сбежать от него, чем теперь встретиться лицом к лицу для объяснений. Я надеялась, что он проигнорирует мое отбытие, раз уж у него теперь есть с кем развлечься. Отлично смотрелись вместе. Он красивый, мужественный, властный и опасный, полуголый и мокрый в одном полотенце, и эта высокая блондинка. Поцелуй, ну просто как в кино. Благодарность за шикарно проведенную ночь. «Что тебе от меня нужно? Отдай вещи!» Начинаю сразу о главном, когда встаю рядом и складываю руки на груди. Но даже на каблуках это суровый взгляд снизу вверх. Воронов давит, даже когда просто стоит. «Что мне нужно?» — резко разворачивается, и я отшатываюсь от его темного взгляда. «Ты серьезно? Вот это что?» Порывистым жестом достает из кармана пальто белый пластиковый тест. Я скашиваю на мгновение глаза на экранчик с двумя полосками. «Измеритель уровня приторности кофе с шоколадом!» Огрызаюсь, вспоминая, как утопила тест прямо в стакане с его кофе, а потом выплеснула все это в его лицо. Вон даже характерная краснота на шее осталась, которую видно в вороте, расстегнутой сверху белой рубашки. Я обожгла его горячим напитком. Но это все равно было недостаточно больно для расплаты за такое предательство. «Ты беременна?» — рычит на меня. Я вздрагиваю, а поезд с грохотом закрывает раздвижные двери. От одновременности всего происходящего теряюсь. Смотрю на уходящий поезд, на Илью, на тест. Я в середине нигде. Передо мной разъяренный мужчина, в которого я влюбилась без памяти, вопреки всем запретам и убеждениям. Вопреки всем красным сигналам, что любить такого человека — это дорога в один конец, как прыгать из самолета без парашюта, как идти над пропастью по тонкой ниточке. Но нет, все равно утонула в нем и захлебнулась. И вот эта ниточка рвется, и я лечу в бездонную черноту его расширившихся от гнева зрачков. Я наивная дурочка, думала, что и он меня любит, потому что чувствовала это в каждом его опьяненном чувствами взгляде, в каждом касании, в каждой ночи полной страсти, которых было так много. Достаточно, чтобы я поверила. И несла ему новость о том, что у нас будет ребенок, полностью уверенная, что это самый большой подарок в нашей жизни, физическое воплощение и концентрат нашей любви. Что это сделает нас еще ближе, если это было вообще возможно. А это все была ложь, притворство, умелая игра с моими чувствами. За моей спиной у него была другая. Надвигается на меня. Я пячусь, не разбирая дороги, натыкаюсь спиной на ограждение, и две руки тут же по сторонам от меня заключают меня в ловушку. В тюрьму из его сильного, бескомпромиссного тела. Не могу вдохнуть от его запаха и лица прямо над моим. «Полина!» — произносит медленно и будто с угрозой. Поднимает между нами тест. «У нас будет ребенок? Это правда?» Гнев из его взгляда исчезает, и вместо него появляется нечто необъяснимое, новое, что я никогда не видела в глазах этого страстного ловеласа. «Лина, это же...» И вместо слов он внезапно наклоняется и впивается в мои губы своими, горячо, с чувством, притянув меня к себе за затылок. От его горячей руки на моей остывшей коже меня бросает в дрожь. Я тону в этом поцелуе. Я теряю голову, как теряла ее столько раз. Он вновь присваивает меня себе этим действием. Пришивает, приклеивает, что я не могу ни оторваться, ни вдохнуть. Но разум мой кричит, в отличие от тела. Это больше не мое. Он предал меня. Наши поцелуи навсегда отравлены. Я отталкиваю его руками в грудь, заставляю разорвать поцелуй, от которого губы колет и печет. «Ненавижу предателя!» Илья поднимает тяжелые веки, и глаза его вновь темны. «Значит, ты ждешь от меня ребенка?» И считаешь, что я могу тебя вот так отпустить? Вот так просто?